Глава 16. Восхищение. Тем утром Савва с особым вниманием и особенной целью обходил восстановленный монастырь. Высокая башня, возведенная вблизи главного входа, возносилась к небу, как будто сотворенный самой природой монолит. Здания, расположенные слева и справа от нее, напоминали распахнутое объятие. С внешней стороны это были мощные крепостные стены, а с внутренней — веселые монашеские ульи. В центре стояла церковь, рядом с которой Савва посадил два кипариса, благословил их хорошо расти и высылать хваление от земли небу. Кроме главной центральной церкви, живописно украшенной каменным орнаментом и крестами, в монастыре было еще несколько церквей, скрытых от первого взгляда посетителя. Это были небольшие часовни-параклисы, предназначенные для уединенной монашеской молитвы. Их алтари были уже украшены. Настенная роспись еще не была завершена, некоторые работы были еще не сделаны, и Савва, обходя величественные сооружения, все внимательно осматривал и запоминал. Осмотрел он и новые кельи, в которых уже поселились около 20 сербских монахов, но из Сербии прибывали все новые и новые иноки. Хилендар быстро становился центром молитвы и духовной школы для молодых людей. Савва прошел в отделение для гостей, осмотрел архандарик, трапезную, мраморный фиал в церковном дворике. Все было построено на старых или новых основаниях. Монастырь возрождался. «Благослови тебя, Господь, Бог и Богородица, Хилендар!» — шептал Савва, осматривая каждый уголок этого величественного сооружения, размашисто осеняя его крестным знамением. Размышляя о предстоящих работах, он быстро направился к келье своего отца, Симеона. Она находилась на первом этаже, в части здания, примыкающей к церкви, в южной части алтаря. Узкое оконце кельи старца выходило на мозаичное окно алтаря храма, в котором совершалась служба. Старец попросил поставить его кровать так, чтобы он мог видеть церковь и слышать вечернюю, утреннюю и литургию. В отсутствие Саввы о старике Симеоне заботился монах Петр. Передав Савве чашу с напитком, он рассказал, что больной старец отказывается от всего, даже от питья, и оставил сына с отцом наедине. Савва смотрел на отца. «Я ухожу, Савва», — очень тихо прошептал Симеон, но ясный и светлый взгляд его был как бы вопросительным. Изможденное морщинистое лицо покрывало смертельная бледность. «По твоим глазам я вижу, что ты хочешь знать, что я смог сделать. Монастырь почти полностью закончен. Осталось достроить еще кое-что, но как? У нас плохо с деньгами», — отец прошептал. «Стефан обещал мне, я ему наказал. Проси, требуй. Сегодня я напишу ему. О, как прекрасно твое творение, отче! Как прекрасен монастырь! А каким он станет, когда строительство будет закончено?» Отец закрыл глаза, но вдруг снова открыл их и посмотрел на красноватые отблески света на стене храма. Его лицо было безмятежно спокойным, блаженным. «Мое творение?» — шептал он в ответ. «Наше творение, дитя! Наше! Божие и наше!» Ему было трудно дышать, но он с радостью смотрел сквозь узкое оконце кельи. Дыхание его то учащалось, то замирало. Савва склонился над постелью и тихо сказал: «Но ты начал его, отче. И когда ты оставишь нас, оно будет расти и возрождаться твоей силой, ибо эта сила будет во мне, в твоих детях, в нашем народе». Духовная радость наполняла отца и сына. Волна святой, светлой радости заполняла их души. Савва радостно и скорбно поднял глаза на икону Божией Матери, перед которой теплилась лампада.